Я не знаю, говорила тебе или нет, но я ждала все это время, только лето. Но знаю, помнишь это время ты, по крайней мере, очень хочется надеяться на это. Как под теплым дождем вдвоем, как под ним босиком поем нашу песню о главном. Я вспоминала недавно, как ветер с твоими руками трепал волосы славно, как сжимал крепко руки, словно убегу, как целовал крепко губы, словно вот-вот уйду, как смотрел в эти карие, словно последний раз небо было за нас. Сердце билось под джаз, ночи белые, а нам все равно не видно никого, кроме нас, и все же так обидно. Конец есть всему, тебе пора уходить, я буду ждать весну, ведь за ней время жить. Мне не забыть, мне бы повторить это лето с тобой. Мне бы просто плыть, чтобы рядом ты, и укрыться волной. Мне хватит одного лишь солнца, мне хватит твоего лишь взгляда. Давай повторим это лето, давай ты будешь просто рядом. Я не знаю, говорила тебе или нет, но я соскучилась безумно и скрывать не стану. Быть может, кто-то это все сочтет за бред, но ты один знаешь, насколько я упряма. Сколько я могу ждать, чтобы снова обнять у залива, пускай не Мальдивы, мне все равно, на каком песке тебя ласкать. Ведь только ты умеешь до мурашек мое имя звать. Только ты способен поменять мой мир на рай. Только когда я с тобой, мне не страшно у края. Только когда нас накрывает единой волной, я знаю, ты мой и больше, чем просто родной. До отвращения счастливый, и это про нас. И до сих пор не знаю, сколько нужно раз поцеловать, чтобы хватило запаса. Мы повторим это лето, я ждала не напрасно. Мне не забыть, мне бы повторить это лето с тобой. Мне бы просто плыть, чтобы рядом ты, и укрыться волной. Мне хватит одного лишь солнца, мне хватит твоего лишь взгляда. Давай повторим это лето, давай ты будешь просто рядом.